Глава 22. Наше все. Когда автомобиль выехал за город, Полина спросила: «Едем домой?» «С каких пор ты стала называть домом избушку, которую мы сняли на пару дней?» — полюбопытствовал Дуло. «Мы там живем». «Живем, громко сказано, скорее пережидаем». «До вечера еще далеко. Зачем так рано уехали из города?» «Будем дожидаться звонка Бориса Ефимовича. После этого станет ясно, что делать дальше». «Нужно искать Милу», — убежденно сказала Полина. «Ты хотела сказать Галину Ивановну Сутину?» «Какая разница? Мы оба знаем, о ком идет речь». «Не хотел тебе говорить». Сергей посмотрел на нее, как бы взвешивая все «за» и «против». «Дело в том, что я нашел ее адрес». «Когда ты успел?» «Когда ходил в полицейское отделение». «А почему до сих пор молчал?» «Не хотел тебя волновать». «Опять?» На ее лице отразился протест. «Ты опять от меня что-то скрываешь?» «Дело в том, что Сутина живет в одном доме с твоей подругой». «Татьяной Масейкиной?» — ахнула Полина. «Более того, в соседней квартире». «И что это значит?» «Этого мы не узнаем до тех пор, пока не сходим туда и не поговорим с Сутиной, кем бы она ни была, а идти туда нам нельзя». «Почему?» «Над подъездом наверняка установлена камера. Черт его знает, что она наснимала». «Думаешь, нас засекли?» Она непроизвольно понизила голос. «Чем черт не шутит?» «Со всех сторон обложили», — пролепетала Полина. «Именно поэтому сейчас не будем шататься по городу, а поедем в нашу избушку. Включим телевизор». «Там нет телевизора». «Значит, весь вечер ты будешь меня изводить своими рассказами про Александра Сергеевича Пушкина, а я буду слушать. И это будет моей жертвой, возложенной на алтарь семейного благополучия». «Так я тебе и поверила». «Обещаю». «Как только твоя голова коснется подушки, ты сразу заснешь». «Ну, не сразу». «Вот видишь?» Полина прищурилась и сделала такое лицо, словно задержала его с поличным. По пути они заехали в магазин за продуктами, и по прибытии в дом Полина сразу прошла на кухню, а Дуло в спальню, предупредив ее, что ему нужно сделать пару важных звонков, касающихся неотложных дел в Москве. Сначала он позвонил Флегонтову. «Здорово, Юрий! Это Сергей Дуло!» «А я смотрю незнакомый номер». «Долго объяснять, почему». «Но ты ведь болеешь?» «Для чего-то», — уточнил Юрий Флегонтов. «Болею». Дуло не стал углубляться в объяснение. «Рассказывай, что у тебя нового?» «Начну с главного. Машину мы вычислили». «Кто хозяин?» «Некто Трифонов Александр Евгеньевич, 1975 года рождения, проживает на улице Енисейской. Мы с ребятами сразу туда выехали, опросили жителей дома. Машину такую видели, хозяина тоже знают». «Показывал фото с заправки?» «По этой фотографии его опознали по крайней мере 5 человек». «А где он сам?» – обеспокоенно поинтересовался Сергей. «Его самого нашли?» «Нет», – ответил Флегонтов. У Дуло вырвался возглас разочарования. «Машину его тоже не обнаружили. Позже узнали, он ее объявил в розыск. Дескать, угнали». «Что собираешься предпринять?» «Изучу обстановку. Установлю его связи, в том числе родственные. Будем искать». «В квартире кто-то еще проживает?» «Жена. Только, по словам соседей, она куда-то уехала или больна. В общем, нет ее». «Организуй в квартире засаду». «Уж не волнуйся. Аккуратней там. Этот вельветовый, судя по всему, тертый калач». «Как ты сказал?» – переспросил Флегонтов. Сергей Дуло сообразил, что сболтнул лишнего, но вовремя нашелся. «А ты не обратил внимания? На снимке он в вельветовой куртке». «А-а-а!» – протянул Флегонтов. «А то я подумал...» «Нет, ничего». Дуло перевел разговор на другую тему. «Определился с местом, откуда любимого выслала фотографию?» «С этим – да». «И каков результат?» Сергей попробовал угадать. «Неутешительный?» «Отнюдь. Это довольно большой участок на Рублево-Успенском шоссе». «И в чем же положительный момент?» «В том, что на всем этом лесном участке располагаются только 3 владения». «3 дома?» «Именно». Сергей Дуло чуть оживился. «А хозяева? Надеюсь, ты уже выясняешь, что за народ?» «Начал». Помолчав, Юрий Флегонтов проговорил. «У нас тут неприятность». Сергей напрягся. «В чем дело?» «Флешка пропала. Та, что с заправочной станции». «Копию снял?» «Нет, не успел». «Скриншот с физиономии Трифонова снял, а саму запись в компьютере забыл сохранить». «Плохо». «Не то слово», — согласился Флегонтов. «Ты можешь ее еще раз взять на заправке?» В ответ на молчание Дуло предположил. «Стерли?» «Так точно. Черт знает что. Кто мог ее взять? Откуда ее украли?» «С моего стола». «Из нашего кабинета?» Задав этот вопрос, Дуло сам себе удивился, как скоро он смирился с соседством Флегонтова. «Да». «Сам не пытался разобраться, в чем дело?» «Пытаюсь». Почувствовав недосказанность, Сергей решил отступиться. «Ну, хорошо. В конце концов, ты там сейчас главный». На этом разговор был закончен. Не делая перерыва, Сергей набрал номер курочки. «Это теперь ваш телефон?» – спросила она. «Долго объяснять, но пока звонить буду с этого номера». «Но вы в больнице?» Услышав тот же вопрос во второй раз, Дуло понял. Долго он на этом вранье не продержится. «Давай, рассказывай, что там нарыло». «Именно, что нарыло!» – оживилась Нина Витальевна. «Целую кучу!» «Докладывай!» «Сходила в магазин насчет чемодана, поговорила с продавцами. Видать, нечасто они сбывают такие дорогие модели. Жену вашу сразу вспомнили». «Надеюсь, ты догадалась взять из моего стола ее фотографию?» «Вы еще спрашиваете». «Ну?» «А запомнили они ее? Потому что в тот день было продано 2 таких чемодана. Мужчина купил точно такой же. Продавщица сначала подумала, что они вместе, но когда ваша жена ушла, а он купил еще один чемодан, она поняла, что по отдельности». «Внешность того мужика описали?» «Да», — ответила курочка. «Только это еще не все». «Что еще?» «Тот тип расплатился карточкой». «И?» «Я упросила продавщицу показать мне один бухгалтерский документик. Сфотографировала его и показала своей подруге». «А кто у нас подруга?» – поинтересовался Сергей. «Неважно. Важно, что карта принадлежит Трифонову Александру Евгеньевичу». Сергей помолчал. «Четко сработано. Думаю, ты знаешь, что Флегонтов его разыскивает?» «Знаю», – курочка продолжала. «Но и это еще не все». «Даже не знаю, что тебе на это сказать». «Я попросила подругу глянуть движение средств на его лицевом счете». «Глянула?» «Только одним глазом». «И что там?» «Еженедельное поступление. Суммы очень большие». «Трифонов, подозреваемый, проходит по делу об убийстве. Думаю, с помощью Флегонтова ты получишь разрешение на полный отчет по движению средств на его счете. Прошу, выясни, кто ему платит». В комнате появилась Полина. «Ужин готов». «Минуту». Сергей прикрыл трубку рукой и свернул разговор. «Ну, все, Нина Витальевна, завтра я тебе позвоню. Пожалуйста, сделай то, о чем я тебя попросил». На кухонном столе лежала белая скатерть, стояли 2 свечки и бутылка вина. «По какому случаю торжество?» «Считай, что без повода. Просто, чтобы поднять настроение. Горячее накладывать?» «Сначала салат». Сергей положил в свою тарелку ложку салата и поднял глаза на жену. «Садись». Полина сняла фартук и села. Он разлил по фужерам вино. «За успешный исход дела». «За нашу победу», — поддержала Полина. Они выпили и начали есть. Говорить старались на отвлеченные темы, однако беседа не слишком-то клеилась. Когда Полина разложила по тарелкам котлеты, Сергей вдруг спросил. «Если я попрошу тебя найти кое-что в интернете?» «Без вопросов», — она улыбнулась. «Скажи, что и я разыщу». «Найди, что значит та надпись». Оттиск на сургуче сохранился, значит, должен быть перевод. Ты имеешь в виду перстень Пушкина? Кстати, Борис Ефимович назвал его Сердоликовым. Это потому, что существует еще один с изумрудом, и он хранится в музее. На нем тоже что-то написано? Нет, обычный изумруд, оправленный золотом. Ну так что? Искать прямо сейчас? Полина с готовностью отложила вилку. Прости, сначала поешь. Сергей поковырялся в котлете, затем поднял глаза. «Мне вдруг подумалось, что если я узнаю смысл этой надписи, то пойму и суть событий». Это всего лишь перевод с иврита. Ну и что? Хорошо. Полина взяла из рук Сергея мобильник. Кстати, стыдно иметь такой телефон и не уметь пользоваться интернетом. Почту я проверяю. Только потому, что я написала тебе пошаговую инструкцию и заставила ее выучить. За что тебе большое спасибо. А еще я умею фотографировать. Невелика наука. Я же говорил, мы люди разных формаций. Сейчас, прошептала Полина, набирая что-то на телефоне. Да, кажется, нашла. Слушай. Симха, сын почтенного старца Иосифа, да будет благословенна его память.